«А теперь, господа начальники, не желаете ли объяснить, за что мне такая честь?» — хмуро поинтересовалась я, опустившись на диванчик в кабинете Итхана. Орк переглянулся с гоблином, и они оба уставились на меня, мерцая глазищами. «А что тебя, собственно, не устраивает?» — ну, полюбопытствовал в ответ Итхан. «Итхан Нахырович, не перенимайте вы наши национальные привычки!» — я фыркнула. «Отвечать вопросом на вопрос — это чисто эльфийская черта, вам ли не знать?» «Да уж в курсе. Нол, ну подумай сама, кого еще мы можем посадить на хвост этому дивному и столичному, а? Ты светлая эльфийка из благородной семьи, с хорошей репутацией. И твои обязанности давно пора расширить. Кого это вам виднее? Вы же начальство. А я подохну через неделю такого расширения обязанностей», — предупредила я. «И потом, у нас есть новое дело. Когда мне укушенными заниматься прикажете?» «Дело укушенных», — задумчиво молвил Шрак. — «Зараза, хоть сейчас в заголовок». — «Вот именно», — кивнул Итхан. — «Еще чего не хватало. А ведь насядут скоро шакалы, и не отвертишься от них. Но, Лвенде, новое дело есть не у тебя, оно у Аптелемнара. Разницу чуешь?» — «Понятно», — я поморщилась. — «Отстраняете, значит? Качество работы не устраивает?» — «Ох, ну только не надо мне тут вставать в позу обиженной и оскорбленной, хорошо?» — Итхан сморщил нос. «Чем бы ты сейчас занималась? Бумажки перебирала? Так их барышня Силтендириан прекрасно переберет. А для тебя, милая моя, это уже как-то... мелко», — подсказал Шрак. «И нечего хмуриться, девочка. Ты знаешь, что это правда. Нам сейчас очень важно держать руку на пульсе, понимаешь? Хорошая практика для тебя, помимо всего прочего». «Я могла бы читать потерпевших», — все еще упрямясь заявила я. «И мне не нравится...» «Что именно?» Гоблин приподнял одно ухо. «То, что вы меня разыгрываете в темную», — выпалила я. «Да, именно это. Но лешему же понятно, что к приезжему Ваниару вы меня приставили, чтобы припугнуть всех моим именем. Вернее, именем моей семьи. Прекрасный щит, согласна. Но, Балрак, хотя бы уведомить можно было?» «А ты привыкай, деточка», — Итхан хрюкнул, но как-то совсем не весело. «Большинство из нас всю жизнь кто-то использует в темную. Короче, слушай расклад». Как ни крути, а расклад был невеселым. Под нас копали. Причем копали как-то странно, непонятно кто и неясно под кого именно. Нет, ну то, что эта грубая и прозрачная подстава была приготовлена для того, чтобы выдать на растерзание толпе опального и подозрительно угрюмого капитана, понимали все. Но это был только первый уровень. А дальше... Дальше начинались вещи необъяснимые и неприятные. Что этот иномирянский придурок вообще забыл в распадке? Кто именно надоумил журналиста обратить внимание на конкретно этого эльфа-следователя? Мифрильное дело? Ой, ну это даже не смешно. Еще одна дымовая завеса. А вот что за ней? А еще эти грязные и дурацкие обвинения в адрес вполне в себе нормальных эльфов, гномов и прочих. Слухи эти нелепые. Скажете, ерунда? Угу, конечно. Только из-за этой ерунды один благородно рожденный потомок славного рода Трандуилиенов уже вышиб сам себе мозги. Нет, Элемир не был наследником владычицы. Побочная ветвь, непрямое родство. Но все же. Там, наверху, что-то творилось. А мы тут, в нашем распадке, видели только самый краешек, крохотную часть всей картины. Но мне уже было страшно. Долматы в суставах. Эйвен. Если они выбрали именно его... А что, скандально известный опальный сыщик, вхожий в свое время в самые высокие кабинеты, приятель того же Элемира. Балрак. Почему Эрин? А, именно Эрин, и только он. Самая удобная мишень. Эру великий, в ужасе подумал я, представив себе, что вскоре начнется. Радостный расцвет эриновой паранойи на столь благодатной почве, щедро удобренной газетными статьями и публикациями в паутине, репортеры под окнами, полное отсутствие любой возможности побыть наедине и взгляды, взгляды. Бррр. Нет, он не спятит, нет. Но, Балрак, если бы и впрямь я могла прикрыть возлюбленного от клеветников благородным именем Анарелтионе, словно фамильным гербовым щитом. Так ведь не станет капитан-лорд Аптелемнар прятаться за юбками старшего лейтенанта Теорендилиан, леди Анарелтиони. А я не посмею унизить его таким предложением. Проклятие. Так, и что я могу в данной ситуации?